Лика Крылова. «Клянусь, сегодня мне необыкновенно везет!» Расплылся в улыбке незнакомец номер два. Белые зубы так и сияли на фоне смуглого, словно очень сильно загорелого лица. Забранный высокий хвост волос отливали золотом, забавно торчали острые кончики ушей, а в ярких фиолетовых глазах плясали чертики. «Кто вы, прелестное создание?» «Нет, я, конечно, изрядно похорошела с момента попадания в этот театр абсурда. От тюрбана и маски избавилась, да и волосы уже подсохли и не липли к голове. Однако до прелестности было еще пахать и пахать. Но работаем с тем, что есть». При появлении хозяина собачка присмирела, этим я и воспользовалась. Поднялась с пола, повела плечами, позволяя складкам плаща покрывала расправиться, и изобразила милостливый приветственный кивок царственной особы. Этакое едва заметное движение, обозначающее готовность не зайти до общения с вассалами. Только сегодня и исключительно по доброте душевной. Блондинчика проняло, но несколько не так, как планировалось. На его смазливой физиономии отобразилось что-то похожее на голод. Я, конечно, струхнула, но не начинать же позорно кутаться в повзаимствованную тряпку и забиваться в угол. Правда? А вот брюнетистый хозяин Зомбиленда среагировал нетипично. Скривился, словно ему раздавленного таракана подсунули. Ну и черт с ним. «Лика», — представилась я. Прозвучало как-то несерьезно и по-плебейски. Пришлось исправиться. Анжелика Витальевна Крылова. А потом, бес его знает зачем, я еще и добавила. Маркиза Ангелов. Нет, меня, конечно, назвали в честь героини бабушкиной любимой книжки, но сейчас-то я к чему об этом вспомнила. Замковый антураж поспособствовал. Еще бы императрица всея Руси отрекомендовалась. «Ангелов?» — переспросил ушастый блондин. «Не припоминаю таких владений в нашем королевстве. Вы прибыли издалека?» «Дальше не бывает!» Вот только светских бесед мне в кладовке не хватало, когда я без макияжа, укладки, босая и во влажном полотенце. Но надо придерживаться роли, раз уж начала игру. «Именно. А вы?» «Вейрон фон Дрейк. Граф Золотой Гряды». С придыханием выдал этот любитель потрепаться и замер, чего-то ожидая. Очевидно, восхищение, но я понятия не имела, что там за гряда и почему она золотая. Однако улыбку выдавила и даже к Никсон сделать собиралась, но быстро сообразила, что не в моем одеянии выпендриваться. Да и не гоже маркизе перед всякими графьями прогибаться. Чтобы заметить неловкую ситуацию, когда от меня чего-то ждут, а я не знаю чего именно, переключилась на брюнета. «А ты?» Спросила, запоздала, сообразив, что раз мы тут все расшаркиваемся, надо было бы и к нему на «вы» обратиться. «Что я?» — выгнул бровь он. «Ты кто?» — спросила в лоб, потому что этот хмырь зеленоглазый мне ведь так до сих пор и не представился. И сейчас, похоже, не собирается. Руки на груди скрестил, криво усмехнулся и... промолчал. Гад такой. Оллар чернокнижник он. Некромант. Сдал приятеля Вейрон под одобрительное гав собачки не до призрака. «Ух ты! У меня уже союзники появляются!» Там, где не ждали. «Приятно познакомиться!» Расплылась в очередной улыбке я. В самой, что ни на есть, искренней, и адресована она была точно не некроманту. «Ну его в баню! Тут поинтереснее экземпляры водятся! Блондинчик смуглолицый, песик любвеобильный, еще конструктор из костей где-то бегает. Да и безголового нытика есть смысл рассмотреть поближе и без паники. Авось и его на свою сторону удастся переманить». Пес ткнулся в руку, требуя ласки, и я машинально погладила эту мохнатую гору, ну а граф, напоминавший мне темного эльфа из фэнтези, опять заговорил. Зашел, ясное дело, с комплиментов. Причем таких заковыристых, что я на середине забыла, с чего он начал. Хотела переспросить, однако Уоллард, которому явно надоел наш с блондинчиком обмен любезностями, хоть что-то этого хмыря не забавляет, приказал Рю, как оказывается звали собачку, проводить меня в гостевую комнату, а сам увел куда-то без конца оглядывающегося Вейрона. Граф еще и подмигивал, словно у него нервный тик, и периодически причмокивал губами, будто поцелуй слал. «Хм, может, и хорошо, что его увели?» «Странный какой-то. Я бы на его месте первым делом заинтересовалась, что делает в замке моего знакомого посторонняя полуголая девица, которая даже имени хозяина не знает. А ушастого ничего не смутило, похоже. Как будто каждый день маркизы с герцогинями в домах его друзей в таком виде обнаруживаются. Ему лишь бы пофлиртовать волю. Знаю я такие взгляды. Не первые озабоченные в моей жизни, которые на меня слюни пускают. Это хотя бы вежливый».